Глава 22. Три корабля зависли на орбите планеты Зар. Ощутимое волнение и напряжение витало в рубке управления. Парочка, не сговариваясь, взялась за руки, и Тея ответила на вызов диспетчера космопорта. «Ваше полное имя, капитан», — произнесло изображение строгим голосом Нордиса. «Тея Каллаген», — официальным тоном ответила она. «Я так понимаю, капитан, все корабли принадлежат вам. Какова численность экипажей? И какова ваша цель прибытия?» Прозвучал все тот же холодный тон, и глаза с яркой окантовкой радужки уставились на нее в упор. «Трое составляют экипаж, и на борту четверо пленных пиратов. Цель — планируем осесть здесь, на постоянное место жительства. Вынужден предупредить вас, вопрос с местом жительства решают владельцы планеты. Оставьте свои данные, и с вами свяжутся по этому вопросу. Кидаю координаты на посадку. Перед тем, как выйти с корабля, ознакомьтесь с правилами для прибывающих гостей». После чего он отправил все необходимое, принял заказ на пополнение запасов и отключился. А затем диспетчер задумчиво произнес знакомое имя Рода вслух. Спохватившись, он вскрикнул: «Ну, конечно же!» И, вскочив с кресла, помчался к своему начальнику. «Все хорошо, мой капитан», — произнес с улыбкой Крас, ободряя свою любимую, хотя сам нуждался в таком же ободрении. Как только корабли произвели посадку, Тея вскрикнула, и ее глаза засветились энергетическим светом. Вены проступили также, сияя. «Что случилось, Тея?» — волнуясь, посмотрел он на нее. «Он здесь, Крас! Я его чувствую, такое ощущение, что внутри меня все вскипело. И что нам теперь делать? Где его искать? Или твой нано-маяк приведет нас к нему?» Нахмурил он озадаченно брови. «Ждать», — волнуясь, произнесла она. «Насколько я знаю брата, ему уже доложили. Да он уже и сам почувствовал мое присутствие. Сейчас примчится сюда». Увидев взгляд любимого, она взяла себя в руки и твердо произнесла, заглушая собственное волнение. «Все будет хорошо. Нужно позвать Зарину и выйти ему навстречу». А в это время Элай вместе со своими горками устроил охоту на бывших головорезов Неранса, которые организовались в банду и прятались на огромной территории, на еще не освоенных землях его имения, совершая свои набеги, творя бесчинство в поселениях Элая. Горги были счастливы на территории дикой природы, они чувствовали себя очень комфортно. Изловив почти всех бандитов, они согнали их в центр поляны, их же лагеря. Жаль, приказ был не убивать, можно было лишь слегка калечить. Элай с усмешкой смотрел на потрепанных бандитов. Их главарь сейчас выглядел жалким. Два горга с легкостью поставили его на колени перед своим главой рода. «Ну, и что мне с вами делать?» Приподнял он вопросительно одну бровь. «Отдать вас на суд жителей, которых вы ограбили?» Окружающие горги недовольно зарычали. Они сами хотели расправиться. «Не нужно, господин. Позвольте нам служить вам, как прежнему хозяину», взмолился главарь банды. «Нужно было раньше об этом думать», резко произнес Элай. «И прийти ко мне, принимая мою власть, а не бунтовать. Как я теперь могу доверять вам?» строго произнес он. В этот момент нейросеть Элая прислала сигнал о сообщении. Элай лишь отметил, что оно от начальника космопорта, и решил потом его просмотреть. Ему сейчас не до отчетности. Но тут внутри него что-то произошло. С вырвавшимся, помимо его воли, рычанием, его глаза засветились серым металлическим светом. Вены проступили. Прошел жар по всему телу, и он покрылся металлом, став похожим на киборга. Главарь банды с криком ужаса задергался в руках горгов. «Не убивайте! Мы из страха будем верно вам служить!» Остальные бандиты поддержали своего главаря, не в силах отвести испуганный взгляд от этого существа. Элай усилием воли вернулся в прежнее состояние. К нему тут же подошел Рорк и обратился с вопросом, заметив его нестандартное поведение, ведь глава старался не афишировать свои способности. «Что случилось, Элай?» — с беспокойством спросил он, но Элай уже читал сообщение от начальника космопорта, проверяя свои чувства. Он, как и предупреждал отец, почувствовал близость своей родни. «Моя сестра прилетела», — громко произнес он, и поляну огласил радостный ор горгов. Затем его брови нахмурились, и он уставился на главаря банды, который в этот момент, забыв о своих страхах, думал, что оказывается такой монстр не один. Возьми половину горгов и доставь этих в наш особняк. Посади их в камеру. Я потом подумаю, что с ними делать», — дал он распоряжение Рорку, прекрасно зная, что тому уже не терпится, впрочем, как и ему самому, вернуться домой. Они уже несколько дней охотятся в диких лесах, вылавливая бандитов, и очень истосковались за своими будущими женами. Затем, тише, смущаясь, добавил, обращаясь к своему помощнику: «Передай Тесме, что я ее люблю и скоро буду дома с гостями». Затем, оглянувшись на остальных горгов, громко отдал приказ. «Остальные за мной», — приказал он, направляясь к одному из стоящих флайеров. Ему не терпелось увидеть сестру. Хорошо еще, что неосвоенная часть его земель находилась недалеко от космопорта. Элай прыгнул за пульт управления летающей машины. Рядом с ним грузно плюхнулся Кром, которого Рорк назначил личным телохранителем главы рода. Хотя еще вопрос, кто кого охранял. Но внешний вид Крома, несмотря на его добродушный характер, часто действовал на окружающих лучше, чем слова самого главы. К великому сожалению Крома, местный шеф-повар изгнал его из своей вотчины, несмотря на устрашающий вид горга. За свою кухню тот стоял насмерть. Выпятив грудь вперед, он с криками кидался на здоровяка, размахивая полотенцем, отстаивая свои права и огромную кухню. Пришлось горгу сдать позиции и ретироваться, но расстраивался он недолго. Все же от воина в его крови было больше, чем от повара. А увидев, сколько у них работы, требующей именно их навыков, и вовсе успокоился. К тому же, находясь на кухне, он вряд ли найдет себе жену. Но сколько бы они ни объездили поселений, принадлежащих им, он так еще и не встретил ту, с которой бы хотелось создать семью. Рорк говорил о том, что как только они наведут дома порядок, то обязательно слетают к ближайшим гортам горков. Теперь они состоятельны и могут себе позволить дать выкуп за невест. Если, конечно, здесь не найдут для себя жен. Используя полученные данные от начальника космопорта, Элай подлетел к стоящим кораблям, с гордостью отметив, что его сестренка вся в него, с пустыми руками домой не прилетела. Когда Элай с поспешностью выпрыгнул из кабины машины, к нему уже с криком «Элай!» бежала Тея. Элай застыл на мгновение, рассматривая красавицу-сестру, которая внешне действительно отличалась от него, но ее манера двигаться и повадки напоминали ему прежнюю Тею. Он двинулся ей навстречу, сдерживая свою скорость, иначе бы просто сбил ее с ног. Раскрыв объятия, он с радостным криком подхватил на руки сестру и принялся целовать ее в обе щеки. «Сестренка, какая все же ты у нас красавица! И должен заметить, женственного в тебе стало больше!» — рассмеялся он. «И я не имею в виду фигуру!» — увернулся он со смехом от ее подзатыльника. «К сожалению, братишка, даже мое второе рождение не изменило мой налет мужественности!» — рассмеялась она, а затем серьезно посмотрела ему в глаза. «Элай, я изменилась и действительно стала женственной красоткой, потому что полюбила всем сердцем, и я с удовольствием уступила свое главенство своему любимому. Помни об этом, когда я представлю тебе своего будущего мужа». Но Элая отвлекло от последних слов возбуждение и волнение среди его горгов. Он оторвал свой взгляд от лица сестры, чтобы посмотреть, что привело его воинов в такое волнение. И его глаза натолкнулись на стоящего возле входа Краза. Они тут же вспыхнули металлическим светом, вены проступили, и, не контролируя себя, он начал покрываться металлом. Отстранив от себя сестру, он прорычал «Убью!» и ринулся к Кразу. «Нет, Элай!» — в страхе закричала Тея, понимая, что ее брат может действительно убить ее любимого. Она метнулась следом и забежала вперед. Опередив брата, она успела встать на его пути. Но он не собирался останавливаться, и тогда от страха за жизнь своего любимого она неосознанно сделала то, что в здравом уме бы в жизни не сделала. Она запустила энергетический разряд в него и только потом поняла, что она натворила. С криком «Прости, братишка! Я не хотела!» прикрыла рот ладошкой, уставившись на деяние своих рук. И это так отличалось от ее натуры, было настолько женственно. Но произошло то, что никто из них не ожидал. Энергетический разряд молниями разошелся по металлу Элая, затем с шипением впитался, и его глаза в этот момент засветились энергетическим светом. Повинуясь своему желанию, удивленный Элай выпустил бурлящую в нем силу. Поверх его природной металлической брони появился энергетический щит, как у военных кораблей. Горги победно зарычали и стукнули себя кулаком в грудь от раздувшейся гордости. Их глава рода приобрел еще одну способность, сделавшую его еще более неуязвимым. Первой опомнилась Тея и кинулась к брату с криком. «Прости меня, Элай! Я не хотела! Страх за любимого действовал быстрее разума!» «Успокойся, Тея!» — обнял он ее. «От нашего отца следовало ожидать подобное. Как главу рода он меня сделал невосприимчивым к вашим способностям. Точнее, восприимчивым, даже очень. Он усилил меня благодаря вашим способностям. Это и понятно. Глава в такой семейке должен быть самым сильным». Затем он опомнился и строго прорычал. «Что значит любимого? Ты хоть знаешь, кто он? Это убийца и пират». И он сделал движение в сторону Краза. Тее пришлось приложить немало усилий, чтобы не дать ему накинуться на Краза, хотя при желании Элай с легкостью бы прошел. Только безоговорочное послушание и выучка удерживало горгов от того, чтобы не кинуться на ненавистного пирата. «Элай, я знаю все о его прошлой жизни. Он изменился благодаря тебе. Слышишь, изменился полностью!» С поспешностью выкрикнула она все это, удерживая брата. «Я не позволю тебе причинить вред моему любимому. Если ты не хочешь принимать его, как моего мужа, и если тебе наплевать на мое счастье...» Тея непроизвольно запустила, применив женское оружие, плач. Ее глаза наполнились слезами, и они скатились по щекам крупными каплями. «Мы сейчас же улетаем. Крас спас сына одного Нордиса, так что мы обоснуемся на его планете. Надеюсь, остальная моя родня не отвернется от нас». Уже не сдерживаясь, разрыдалась она, всхлипывая. Крас такого уже вынести не мог. И, наплевав на ненависть Элая, со скоростью оказался рядом. Забрал из рук растерявшегося киборга свою любимую, прижимая ее к своей груди. Та обняла его крепче и уткнулась в его грудь, громко рыдая. Какой бы ни была она сильной натурой, но женская сущность не выдержала всех пережитых стрессов, особенно потерю обретенного брата. «Вселенная мне во свидетели! Я хотел, чтобы Тея воссоединилась с семьей, и мне плевать было, убьешь ты меня или нет. Главное, чтобы она была счастлива. Зато тебе, я вижу, безразлично ее счастье», — прорычал Крас, и плевать ему было на этого киборга. Он вперил свой гневный, осуждающий взгляд в глаза Элая. Элай настолько растерялся, что не заметил, как перешел в обычный вид. Он впервые видел слезы сестры, и ему от этого становилось больно, неприятно, и мало того, он чувствовал себя виноватым. Но тут он опомнился, кто перед ним стоит, и в одно мгновение забрал свою сестру из его рук. «Не зарывайся, Крас!» — прорычал Элай не хуже горгов. «Я все еще готов убить тебя, сдержав свое слово». В его объятиях вздрогнула Тея, и он успокаивающе ее погладил. «Но ради счастья своей сестренки я нарушу обещание, сделаю исключение. Семья превыше всего». Тея подняла заплаканное лицо и, потянувшись, поцеловала щеку Элая, прошептав слова благодарности ему. В ответ ее тоже расцеловали. Затем, опустив ее на ноги, Элай обратился к Кразу, у которого отлегло на душе. «С тобой мы еще побеседуем». Затем он посмотрел на своих горгов и скомандовал: «Домой!» И тут раздался испуганный вскрик Зарины. Кром подошел к ней и радостно оскалился, протянув к ней свои лапищи. Тея в один момент подлетела к ним и обратилась к перепуганной девушке. «Зарина, не бойся, тебя никто не посмеет тут обидеть», — произнесла она громко. Ее глаза засветились, и вены проступили. Разряд сорвался с ее руки, ударив под ноги горгу. «Иначе кто-то схлопочет по наглой морде», — уставилась она на Крома. Здоровяк тут же начал оправдываться. «Я всего лишь подошел поприветствовать такую красивую девушку», — обиженно пророкотал он. А затем его глаза с вертикальными зрачками умилительно посмотрели на Зарину, которая все еще жалась от страха к Тее. «Зарине пришлось много пережить в плену у бандитов», — строго начала выговаривать Тея здоровяку горгу, прекрасно зная и понимая расу горгов. Похоже, здоровяк нашел свою пару. Затем она обратилась к девушке. «Не бойся его, Он только с виду такой устрашающий. Горги никогда женщин не обижают. Ведь так, посмотрела она на Горга, который уже начал, крадучись, подбираться к девушке. С его комплекцией это выглядело довольно забавно. «Как можно такое сокровище обижать?» – пророкотал он, одним пальцем погладив руку Зарины, отчего она вздрогнула, но, увидев его искреннюю клыкастую улыбку, расслабилась. Она была уверена, что с такой защитницей, как Тея, ее никто не посмеет обижать. «Поехали домой, сестренка, я познакомлю тебя со своей будущей женой», — обнял Элай Тею, игнорируя желание Краза обнять свою любимую. «Да, с таким родственничком нелегко ему придется. Еще нужно пережить встречу с остальными горгами, особенно с Рорком. Мы решили отложить свадьбу и дождаться остальных братьев и сестер», — произнес он на ходу. «Думаю, одним махом сыграем сразу все свадьбы. Тебе же незачем торопиться», — подмигнул он ей и строго посмотрел на рядом идущего Краза. Но тот готов был ждать. Главное, что его приняли. Сбылась его мечта, и у него теперь есть любимая женщина, сильный род, дом. Что еще нужно для счастья?